Глава 21. Эмир. Внутри бушует ярость, но я приглушаю ее. Нельзя сейчас поддаваться эмоциям. Нужно выбраться отсюда и проехать по городу, не привлекая внимания. Я и так в полной заднице. Мало мне было осада, объявившего охоту на мою жену, так теперь еще и это. Нисколько не удивляюсь тому, что Юсуф переводит мои звонки на голосовую почту. Я уже понял, что это подстава. Адреналин бурлит в крови, и меня нехило так потряхивает. Я чудом остался жив. Если бы в мусорном баке не началась возня и злоумышленник не отвлекся, это я сейчас лежал бы без дыхания, а не он. Меня спасла кошка, которую мы испугали. Разумеется, Юсуф не пытался навредить мне специально, но он явно знал, что того, кто заберет коробку из банковского хранилища, ждут большие неприятности. Юсуф не предупредил меня об этом, не сказал, что хранится в ячейке. Я не имею ни малейшего представления, ради чего чуть не погиб сейчас и вынужден был убить сам, защищаясь. Но я уверен, что на этом все не закончится. Что-то мягкое трется о мою ногу, и я опускаю голову. Огромные желто-зеленые глаза смотрят прямо на меня, а затем медленно прищуриваются. Говорят, что когда кошки щурятся, смотря вам в глаза, они выражают сильную симпатию. Я слышал даже, что в их понимании это эквивалент поцелуя. Спасибо. Пушистое создание темно-дымчатого оттенка мурлычет и снова щурится. «И чем же я тебе нравлюсь?» В ответ раздается тихое «мяу». «Думаешь, у меня есть еда?» Мурлыканье становится громче. Это явно кошка, и она сильно голодна. Впалые бока не может скрыть даже длинная шерсть. К слову, шерсть тоже в плачевном состоянии, свисает грязными паклями, то там, то тут виднеются колтуны. На вид кошка еще совсем молоденькая, или так кажется от того, что она довольно мелкая и тощая, однако сразу видно, что породистая. Если отмыть и откормить, будет настоящей красавицей. Жаль, у меня с собой нет ничего съедобного для нее. Найдем мы тебе еду. Бормочу себе под нос. Пора делать отсюда ноги. И пусть я нахожусь около заброшенного здания в трущобах, но рано или поздно могут нарисоваться патрульные. Хотя они не горят желанием тут появляться. Здесь нет видеокамер, а поножовщина в этом районе — обычное дело. Зачем хранить что-то в банке, расположенном в таком паршивом районе? Вслух спрашиваю я, и в ответ получаю недовольное мяу. Кажется, моя невольная соучастница согласна со мной. Иду к автомобилю, на полпути оглядываюсь. Кошка вышагивает на безопасном расстоянии, постоянно озираясь и прижимая уши. Я тоже не в восторге от этого места. Банк находится в жутком районе на отшибе города. Машину я оставил около заброшенного здания, ведь Юсуф сказал особо не светиться. Идеальное место, чтобы укокошить кого-то. Например, ничего не подозревающего меня. До банка я добрался без происшествия, а вот на обратном пути меня поджидали. И явно не для того, чтобы мирно поболтать. Мужчина, кем бы он ни был, чуть не выпотрошил меня. «Быстрее!» — шиплю, и кошка шарахается назад. Мой тон явно напугал ее. «Я не обижу тебя и бросать тут не буду. Тебя ждет еда и теплая постель. Но если будешь тормозить, я уеду один». Она замирает на месте и смотрит с опаской. Это начинает нервировать. Я и так взбешён, а тут еще и кошачьи капризы. На кой чёрт я вообще с ней вожусь? Она выживала одна все это время, проживет и дальше. «Нет, не проживет», — звучит где-то глубоко внутри. «Она умрет очень скоро, если не найдет еду и воду, и на твоей совести будет еще одна смерть. Только на этот раз ты не сможешь прикрыться тем, что защищался». Чертыхаясь и молниеносно сокращаю расстояние. Кошка в испуге шарахается в сторону, но я оказываюсь быстрее и успеваю схватить ее в последний момент. Она грязная, вонючая, пыльная, тощая и недоверчивая. Шипит, царапается и вырывается, пока я тащу ее к машине. «Лежи тут». Рявко уложив кошку на переднее сиденье, затем закрываю дверь, огибаю машину, быстро сажусь внутрь. «Лежи, кому сказал?» Нет, с этой пушистой сучкой приказной тон явно не работает. Зверек юркает под сиденье и шипит оттуда, извергая на меня кошачьи проклятия. Перевожу взгляд на руки и усмехаюсь. К разбитым костяшкам добавились смачные такие царапины. «Есть захочешь, вылезешь. Тогда и поговорим». Откуда-то сзади раздается агрессивное урчание. Вот и спасает зверьё, ни грамма благодарности. Но я не мог ее оставить. Просто не мог, и все. После того, как волонтеры Керема спасли меня, я поклялся, что буду помогать тем, кто попал в беду. До этого момента я лишь перечислял внушительные суммы на счета разных центров социальной помощи и больниц, оставаясь при этом полностью отстраненным. Но кошке мои деньги не помогут. Этот зверек спас мне жизнь. Самое мало, что я могу сделать в ответ — дать ей еду и безопасный дом. По дороге к клубу я замечаю хвост. Черная тонированная тачка вот уже минут 15 едет за мной как приклеенная. И хоть я зверски зол на Юсуфа, приводить к нему непонятно кого я не собираюсь. Пока петляю, пытаясь сбросить с хвоста назойливого преследователя, проходит более получаса. Наконец мне это удается, и я корректирую курс, я заодно сбавляю скорость. Прислушиваюсь и понимаю, что злобный зверек заткнулся и больше не рычит. Может, вообще сдох от шока. Я выслушал в свою сторону столько кошачьего мата, что мне уже все равно. Даже проверять не буду. Сначала разберусь с Юсуфом. Когда я врываюсь в его кабинет, то застаю весьма колоритную картину. Юсуф сидит в кресле, одна из танцовщиц умело орудует ртом между его ног. Еще две лежат на расправленном диване, и они явно в отрубе после фееричного секса. То есть Юсуф мог взять трубку? Он не был занят. «Твою мать нахрен!» Ору я на русском, достаю пистолет и стреляю в потолок. Надеюсь, шлюха поперхнулась членом и вонзила в него зубы. «Пошла отсюда!» Продолжая на турецком и замечаю, что две другие тоже подскочили на ноги. «Нахрен выметайте все, пока задницы целы». «Какого?» — начинает Юсуф, когда мы остаемся одни, но я отчеканиваю. «Ты подставил меня». Со злости пинаю столик, и он опрокидывается. «Я не планировал крушить тут все, но мне нужно выпустить львиную долю ярости, иначе наброшусь на Юсуфа, и ничем хорошим это точно не закончится». «Объяснись», — холодно бросает он. Юсуф уже застегнулся, однако вид топорщащейся ширинки бесит до невозможности. Если хоть что-то, что не выводит меня из себя последние несколько месяцев. Я думал, что без Алины мне будет легче, но черт побери, как же я ошибался. Она была моим маяком, на который я мог выплыть из тьмы. А теперь меня засасывает в бездну все глубже. «Что в коробке?» — швыряю её Юсуфу на колени. «Не расскажешь, из-за чего меня пытались убить?» Он не произносит ни слова, с удовольствием двинул бы ему по роже, однако я беру себя в руки и захожу с другого конца. «Ты знал, что за банком следят?» «Предполагал. Все знают, как я выгляжу и кем являюсь. Я не мог пойти туда сам. И поэтому ты отправил меня. Я никому не доверяю так, как тебе». Ситуация наводит на мысли, что твой лимит доверия исчерпан. Мертвым я бы никому ничего не рассказал. Я все думал, насколько велика вероятность, что ты сам нанял того громилу. Спасибо, что прояснил». «Что ты несешь?» — шипит Юсуф и поднимается на ноги. «Я бы никогда не попросил тебя об этом, если бы не был уверен, что все пройдет хорошо». «А с чего вдруг ты был в этом уверен? Ты послал кого-нибудь разведать обстановку?» «Нет. Ты отправил меня вслепую, я свои кишки чуть на асфальте не оставил, а ты в это время осеменял диван». «Откуда мне было знать, что кто-то из сотрудников в деле?» — взрывается Юсуф. «Только они могли сообщить это тем, кто хотел забрать причитающуюся мне». «Что в ней?» — бросаю взгляд на коробку, которую он оставил на кресле. Юсуф молчит и хмурится. «Раз ты так доверяешь мне, тогда скажи, ради чего я сегодня убил человека? Ради чего, твою мать, я снова кого-то убил?» «Ты знаешь ответ. Либо он, либо ты. Ты жив, значит, все в порядке. К чему этот бессмысленный разговор?» На несколько секунд я не то что возможности говорить лишаюсь. Я тупо вдохнуть не могу. Он сказал, что дело неотложное. Уверил меня в том, что от этого зависит его жизнь. Конечно, я помчался туда на всех парах. Я чуть не сдох из-за грёбаной коробки, пока он тут трахался. Мало того, что он не говорит, что внутри, так еще и заявляет, что я делаю из мухи слона. «Иди ты нахрен, Юсуф!» Цежу сквозь зубы, когда шок немного проходит. «С этой минуты я ради тебя даже пальцем не пошевелю». Направляясь к выходу, почти берусь за дверную ручку, когда в спину раздается: «Ты забываешься, Эмир? Кем бы ты был без меня?» Резко поворачиваюсь. Я готов вцепиться ему в глотку. Хрен знает, как я вообще себя сдерживаю. В последнее время меня раздражает буквально каждая мелочь, но я умудряюсь сохранять лицо кирпичом и завидное спокойствие. Да, я веду себя относительно спокойно, учитывая то, какой ураган бушует внутри. «А кем бы ты был без меня, Юсуф? Ты помог мне, и спасибо тебе за это, но я давно рассчитался с тобой. С меня хватит. Разбирайся со своим дерьмом сам». «Ты не можешь просто взять и уйти. Тебе слишком много известно». «То есть ты думаешь, как только я выйду отсюда, сразу начну трепаться о твоих делах? Ты правда считаешь, что я такой осел?» «Это вряд ли. Но идти ты все равно не можешь. Я не работаю на тебя. Ты работаешь со мной, и я советую тебе успокоиться, чтобы не навлечь на свою голову проблемы. Расслабься, Эмир. Я могу позвать для тебя девушек. Когда ты последний раз трахался? Не твое дело. Так в этом вся проблема. Ну, не получилось у вас. Чего так психовать? Люди легко заменяемы. Пока ты тут убиваешься, она наверняка уже нашла себе какого-нибудь очаровательного парнишку и оседлала его. Женщина, которая трясла сиськами перед всеми и опозорила тебя прилюдно, едва ли станет блюсти верность. Ты почти в разводе. Что тебе мешает? Неужели любишь ее? Подхожу к нему вплотную и цежу в лицо. Никогда не смей говорить мне, что делать и чего не делать. Вместо ответа в висок упирается дуло. Хотя почему вместо? Ответ вполне красноречив. Сильно его, однако, задело то, что я захотел уйти. Ты будешь работать на меня до скончания своих дней и делать то, что я говорю. Тогда давай покончим с этим прямо сейчас. Я не наемный работник и никогда им не буду. Я выполнял твои поручения, потому что мы друзья, и вот чем ты оплатил. Повторяю, теперь я ради тебя даже с дивана не встану. Юсуф становится мрачнее тучи. Он ничего не говорит, лишь бешено дышит. Мне удалось довести его до белого коленя. «Выметайся», — шипит он, убирая пистолет. «И чтоб я тебя больше не видел, с этой минуты ты мне не друг». «Взаимно», — не мешкая направляясь к выходу из здания. «Не намерен задерживаться здесь ни секунды. Хотя нет, задерживаться все же придется. Я забыл кое о чем. Торможу у бара и прошу у бармена налить молоко на вынос. Он смотрит на меня так, словно я пришелец, но мне насрать. В тачке сидит голодное животное. Если я вернусь с пустыми руками, пушистая сучка меня сожрет. Когда я, наконец, сажусь в машину, сбоку раздается жалобное мяу. Ставлю рог с молоком под пассажирское сиденье, затем откидываюсь на свое. Мне бы ехать отсюда, но я сижу и слушаю, как кошка лакает молоко и урчит. Через пару-тройку минут она запрыгивает на сиденье и щурится, смотря на меня. «Снова нравлюсь?» — усмехаюсь. «Как у вас все просто. Вот бы с людьми так. Накосячил, потом откупился едой, и все разногласия забыты. Я люблю одну женщину, но я недостойна ее. Она заслуживает хорошего мужчину рядом, а я давно уже не хороший человек. Ей нужно держаться от меня подальше. Знаешь, я не должен ей даже звонить, но я звоню не в силах побороть желание услышать ее голос и тем самым подвергаю ее опасности. Один псих угрожает мне и моей жене. Он действительно псих, поэтому разумные доводы, подарки либо ответные угрозы не действуют. Я даже нашел на него компромат, но этот гад только рассмеялся, а потом приказал своей охране отметелить меня. В общем, проблема так и не решена. Кошка осторожно перебирается ко мне на колени, мурлычет и когтит лапками брючную ткань. Интересно, какое имя подойдет этому зверьку? «Матильда?» — спрашиваю вслух, и кошка недовольно прижимает уши. «Ясно, не твое. Женевьева? Клавди? Мартиша?» Когти вонзаются с такой силой, что я же зубы сжимаю. «Понял, не истери. Может, Зинаида?» Ответом мне служит укус. «Надеюсь, у зверька нет бешенства». «Да что ты за привереда такая? Ладно, как насчет Ванессы? Красивое имя, тебе не кажется?» Пушистый комок никак не реагирует, и я думаю, что это хороший знак. «Я буду звать тебя Несси, если будешь себя хорошо вести. А теперь иди на свою половину, Ванесса, нам нужно ехать». Но кошка явно непонятливая. Вместо того, чтобы послушаться, она устраивается между моих коленей, намереваясь вздремнуть. Приходится самому пересадить ее. Однако стоит мне взять в руки телефон и отправить управляющему сообщение с требованием срочно найти ветеринара, пушистый зверек вновь перебирается на мои колени и начинает мурлыкать с удвоенной силой. «Вряд ли ты придешь в восторг, когда приедем домой. Тебя нужно отмыть, расчесать, обработать от паразитов и сделать тебе прививки». Будто понимая мои слова, она фыркает. «И почему мне так везет на молодых и строптивых?» «Хотя совсем скоро Несси станет единственной». С Чекиром уже все решено, дело сделано. Еще немного, и я прижму Воскресенского. Через какое-то время после того, как я лишил его фирмы, он пошел ва-банк, связался с очень опасными людьми и так конкретно наследил, что я смог раздобыть компромат, хотя и пришлось копнуть достаточно глубоко. Теперь Григорий не просто сядет за решетку, а лишится всех своих активов, накоплений, дочерних фирм и репутации, как это было с Чекиром и Евузом. Разумеется, Алина не будет ни в чем нуждаться, и я обеспечу ей привычный уровень жизни. Но вряд ли она захлопает в ладоши, когда узнает, что это я засадил ее отца. От мысли потерять ее навсегда сжимается сердце. Но я обещал отпустить, и я сдержу обещание. Пока Алина не возненавидела меня окончательно, я хочу забрать ее оттуда и провести с ней еще немного времени. И давно бы забрал, но чертов фасад спутал мне все планы. Он то и дело прилетает в Стамбул. При каждой нашей встрече язвит насчет той рыжей танцовщицы. Высказывает ярое желание познакомиться с моей женой и угрожает сам выйти на ее след, если я их не представлю. Может, просто врезать ему и вывести на драку? Вдруг психу это понравится, и он отстанет от Алины. Все другие варианты я уже перепробовал. Не сработало. Нахожу номер Керема и жму на вызов. Да-да, знаю, я не должен звонить. Но тяга такая сильная, что сопротивление бесполезно. Я должен услышать его голос, чтобы продержаться еще один день. И завтра тоже. И всегда. Черт возьми. Как я буду без нее, если Алина и правда решит развестись со мной? Прошу Керема позвать ее к телефону, а сам замираю в ожидании. И только когда в трубке раздается тихое «Эмир», я вновь обретаю возможность дышать. «Как прошел твой день?» — спрашиваю, прижимая телефон к уху. «Нормально, то есть, наверное. Я помогала Экин на кухне, потом меня отправили мыть туалеты. У тебя не было приступа икоты?» «Нет». «Очень жаль. Ну, хоть уши должны были покраснеть. Я старалась». От возникшего в голове образа Алины, натирающей унитазы, на моих губах расплывается улыбка. Представляю, как Алина материла меня в процессе, и на душе становится легче. И пусть она вспоминает обо мне только в такие моменты, но ведь вспоминает же. Значит, не все потеряно.